Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». У межах міжнароднага кніжнага салона Мінск наведаў Міхаіл Велер, адзін з самых папулярных расійскіх пісьменнікаў сучаснасці, стваральнік філасофскай тэорыі энергаэвалюцыянізма і чалавек з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй. На сустрэчы з чытачамі ў Мінску ён паразважаў пра сваю радзіму і падзяліўся сваім бачаннем беларуска-расійскіх адносінаў. Сустрэчу з пісьменнікам наведаў Сергей Будкін. Міхаіл Велер нарадзіўся ва Ўкраіне, дзяцінства правёў на Сібіры і ў Беларусі. Мае эстонскае грамадзянства, а радзіма лічыць краіну, якую больш за ўсё крытыкуе, Расію. Место врача в халерном бароке. Свабода на самом деле это один из видов хорошо, а родина это совсем не там, где хорошо, потому что человек устроен иначе, потому что человек руководится инстинктами, которые выдают ему в сознании желания, происхождение каковых желаний он сам не понимает, но они для него главнее всего. Поэтому я думаю, что не только не там, где деньги, не только не там, где самое прекрасное небо, но даже и не там, где свобода. Есть, конечно, эту тему, чудесный старый черный советский анекдот, а почему мы живем в этой заднице, а это наша родина, сынок. Все это уже было настолько фальшиво, гипертрофировано. А на самом деле это другое, потому что если ты не сделаешь хорошей свою страну, то на кой черт она нужна кому-то еще? Велер за свое житё змяніў блізу 30 профессий, был выхователем и наставником, бетонщиком и погонщиком жывёлаў, матросом и супрацовником музея атеизму. Коли письменник завел размову про религию, раптом зазвонили церковные званы. В России с самого начала, с самого принятия православия, церковь была в услужении или на работе у государства. Вот как Владимир принял византийский обряд и искоренил язычество, а далее было всякое хорошее и плохое, но тем не менее, как возникал какой буйный патриарх, так его уконтрапупивали. Было несколько таких ребят, потому что ж можно сказать плохого, кроме хорошего, о патриархе Тихоне, который большевикам подчиняться отказался. Интересно, почему именно в это время зазвонили колокола? Знаете, парень наверху тоже любит пошутить. И я думаю, что лично я, по воззрениям своим, вот если под автоматом мне сказали, вот тебе секунд 40 на выбор религиозной конфессии, а иначе шлепнет, то я, наверное, записался бы в один из самых простых и изначальных видов протестантизма, в первобытный простой баптизм, который предельно лишен всякого обряда, где нет избранных священников, где нет никакого монашества, никакого церковного имущества, и кроме того, вот вербально, словами, это все очень красиво, строго и достойно оформлено. И еще одна вещь, работать надо. Кто не работает, тот дармоед перед лицом Господа, в поте лица своего, а иначе кто ты есть. Веллера с Беларуси связывают 4 года его життя. И он скончал среднюю школу в Могилеве у 66-м, меж иншим золотым медалем. У нашей краине один из самых популярных письменников побывал у першиню за 20 год. И он признался, что надто мало ведая про Беларусь, и на то и есть свои причины. К моему великому сожалению, официальные российские СМИ, как правило, или замалчивают все происходящее в Беларуси, или отзываются об этом негативно. Эти великие демократы, когда речь заходит о Беларуси, вдруг говорят о том, что в Беларуси недостаточно свободы слова. Кстати, по выкладке Всемирной ассоциации журналистов «Репортеры без границ» по свободе слова Америку они поставили на 12-е место, Белоруссию на 146-е место, а Россию на 147-е. Я очень мало знаю, сколько можно понять из российских СМИ, из разговоров друзей моих, среди которых есть трое серьезных экономистов, которых не пускают особенно так в телевизор. Огромные споры идут вокруг газовой трубы, которую «Газпром» мечтал бы приватизировать себе. Я не думаю, к моему величайшему сожалению, чтобы в ближайшие несколько лет отношения Беларуси и России на уровне политическом государства стали плотнее. Видимо, все-таки дело идет к дальнейшему укреплению независимости Белоруссии. Если так пойдет дальше, и Россия развалится на сколько-то кусков, то в Белоруссии будет лучше, чем в этих кусках. Веллер николи не каже про свои будущие книги. Калісьці он чекал аж 10 год выдания своей первой книги. Теперь его апошний бестселлер «Ганец из Пизы» вытримал уже 11-е выдание. Але письменник мая на гэты конт забабоны и користается своим улюбленным высловием. Если хочешь насмешить Господа, расскажи о своих планах.